ночь, дополняющая до 750. Когда же настала ночь, дополняющая до 750, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда царица Джуланар вернулась от матери в свое царство, ее грудь стеснилась и усилилось ее горе, и вот что было с ней. Что же касается царя Бедр-Басима, то когда царевна Джаухара его заколдовала и послала его со своей невольницей на безводный остров, сказав ей: «Оставь его там умирать от жажды», невольница оставила его на острове зеленым и плодоносным, где были деревья и каналы, и Бедр-Басим стал есть плоды и пить из каналов, и провел там несколько дней и ночей в образе птицы, не зная, куда направиться и как полететь. И вот когда в один день из дней он был на этом острове, вдруг пришел туда охотник из охотников, чтобы поймать что-нибудь, чем прокормиться, и увидел царя Бедр-Басима, который был в образе птицы с белыми перьями и красным клювом и ногами, и пленял взоры и ошеломлял ум. И охотник посмотрел на птицу, и она ему понравилась, и он воскликнул про себя: «Поистине эта птица прекрасна, и я не видал птицы, подобной ей по красоте и виду». И он накинул на птицу сеть и поймал ее, и привел в город, думая про себя: «Я продам ее и возьму ее цену». И встретил его кто-то из жителей города и спросил: «Сколько за эту птицу, охотник?» И охотник сказал ему: «Когда ты ее купишь, что ты станешь с ней делать?» «Я зарежу ее и съем», — ответил горожанин. И охотник воскликнул: «Чье сердце согласится зарезать эту птицу и съесть ее? Я хочу подарить ее царю. Он даст мне больше того количества денег, которое дашь мне ты за нее в уплату, и не зарежет ее, а будет смотреть на нее и на ее красоту и прелесть. Ведь за всю жизнь, пока я охотник, я не видел подобной ей среди дичи моря и дичи земли. А ты, если соблазнишься ею, дашь мне за нее самое большее дирхем, и, клянусь Аллахом Великим, я ее не продам». И охотник пошел с птицей ко дворцу царя. И когда царь увидел птицу, ему понравилась ее красота и прелесть, и ее красный клюв и ноги, и он послал к охотнику евнуха, чтобы купить птицу. И евнух подошел к нему и спросил его: «Ты продаешь эту птицу?» «Нет, но она будет царю от меня подарком», — ответил охотник. И евнух взял птицу и отправился с ней к царю и рассказал ему о том, что говорил охотник. И царь взял птицу и дал охотнику 10 динаров, и охотник взял их и поцеловал землю и ушел. А евнух пришел с птицей в царский дворец и посадил ее в красивую клетку, и повесил ее, и поставил возле птицы корм и питье. И когда царь пришел, он спросил евнуха: «Где птица? Принеси ее, чтобы я на нее посмотрел. Клянусь Аллахом, она красива». И евнух принес птицу и поставил перед царем, и тот увидел, что птица ничего не съела из корма, бывшего возле нее. «Клянусь Аллахом», — воскликнул царь, — «я не знаю, что она ест и чем бы ее накормить». И он велел принести кушанье, и принесли столы. И царь стал есть кушанье, и когда птица увидела мясо, сладости и плоды, она поела всего, что было на скатерти, лежавшей перед царем. И царь оторопел и удивился, что она ест, и присутствующие тоже удивились. И царь сказал бывшим вокруг него слугам и невольникам: «Я в жизни не видал, чтобы птица ела так, как эта птица». И потом он велел привести свою жену, чтобы она на нее посмотрела. И евнух пошел, чтобы привести царицу, и, увидав ее, сказал: «О, госпожа, царь требует тебя, чтобы ты посмотрела на птицу, которую он купил. Когда мы принесли кушанье, она вылетела из клетки и села на стол и поела всего, что там было. Поднимись же, госпожа, и посмотри на нее, она красива видом и чудо из чудес времени». И царица, услышав слова евнуха, поспешно пришла. Но когда она посмотрела на птицу и как следует разглядела ее, она закрыла лицо и повернула обратно. И царь вышел за нею и спросил: «Почему ты закрыла лицо, когда возле тебя нет никого, кроме невольницы евнухов, которые служат тебе и твоего мужа?» И царица отвечала: «О, царь, эта птица не птица. Это такой же человек, как ты». «Лжешь», — сказал царь, услышав слова жены. «Как ты много шутишь! Как это может быть не птица?» «Клянусь Аллахом, я не шутила с тобой и сказала тебе только правду», — отвечала царица. «Это птица царь Бедр-Басим, сын царя Шахрамана, властителя страны персов, а его мать Джуланар морская». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.